Раскрытый заговор. Антона вернули на следующее утро. Его тут же облепили все обитатели гарема, включая прислужников. Тревожно заглядывая в глаза, они ждали рассказа об ужасах заключения. И Антон не разочаровал. С придыханием поведал, как голодал полдня, пока не принесли поесть. Как не мог уснуть, потому что матрас был слишком мягким. Как переживал, захочет ли увидеть его владычица, и даже немного всплакнул. «Со слезами ты перебрал», — пробормотал Рич, стоя рядом. Антон подмигнул и громко заявил, как рад вернуться целым и невредимым. Оказалось, что владычица даже не знала об обвинениях и заключении нового фаворита под стражу. Когда его не привели к ней вечером, она пришла в ярость. Вызвав к себе Алгана, кричала так, что стражницы втягивали головы в плечи. Об этом Антон услышал, когда они пришли его выпускать. Владычица сказала, что пусть всех павлинов шайтаны заберут, ей дела до них нет, закончил Антон. На него глядели, как на героя, что, несомненно, было приятно. Только Рич хитро улыбался, предвкушая реакцию друга на их вчерашние приключения и на живого и здорового павлина, расхаживающего сейчас по дальним покоям. «А тебе не занимать смекалки», — сказал Антон, когда первые восторги схлынули, и наложники разбрелись обсуждать услышанное. «Думаешь, с жареным павлином перебор?» — хмыкнул Рич. «Нет, это как раз отличная идея. Если бы еще и повара подговорить, чтобы перышко в его тарелку положил. Лучше сделаем из его хвоста опахало, пусть порхает над головой Алгана». Антон благодушно хохотнул, развалившись на своей кровати. Несмотря на внешнюю браваду, он все же немного испугался. Мало ли что решит владычица, все-таки ее чувства к нему пока неизвестны. Он даже подумал, правда думал об этом недолго, что она может поверить Алгану и велит казнить его или продать в другой гарем. Вот от этой мысли по спине бежал нехороший холодок, даже дыхание перехватывало. Мало того, что он влюбился в Элиану, так еще и с наложниками по-настоящему подружился. Да еще и Рич. В общем, прощаться с этой жизнью Антону совершенно не хотелось. И когда он услышал разговор стражниц за дверью, на глазах действительно выступили слезы облегчения. Правда, говорить об этом другу он не стал. Кстати, Рич вдруг вспомнил о бумагах, прихваченных из покоев Алгана. «Ты не знаешь, что это может быть? Я читать на их языке не умею. Это ты у нас вундеркинд». Антон взял бумаги и некоторое время сосредоточенно читал, хмуря брови. Потом посмотрел на герб и нахмурился сильнее. Содержимое смятых листов заинтересовало еще больше. Да так, что Антон напрочь забыл о Риче, беззвучно шевеля губами. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил он, выглядывая из-за спины. «Подожди», – одернул Антон, переходя к последнему листу. Дочитав, он еще долго молчал, потирая подбородок, а когда поднял глаза, те так и вспыхнули торжеством. «Ты даже не представляешь, какие ценные вещи принес!» «Я, конечно, подозревал, что там может быть что-то важное». Попытался напустить эту самую важность на себя, Рич, но Антон лишь фыркнул и хлопнул по плечу так, что Рич пошатнулся и чуть не рухнул на матрас. «Вот это?» Антон потряс смятыми листами. «Преступление гораздо хуже убийства павлина, будь он любимцем самого падишаха. Ты знаешь, что наш друг, оказывается, вел тайную переписку с царицей своих земель и обещал, что в скором времени Саледдин станет ее? Оказывается, он планомерно ослаблял армию и флот, оттягивая силы от столицы под предлогом учений. Почти все военачальницы сейчас в полях. Через месяц, когда последний полк покинул бы город, должно было совершиться нападение. Этот червь даже подсказал, с каких ворот лучше начинать и сколько кораблей останется в порту». «Вот сволочь!» – с чувством бросил Рич. «Интересно, а что ему пообещала царица?» «Думаю, место в своем гареме», – пожал плечами Антон. «А вот тут…» – он ткнул пальцем в непонятные фразы. Эта скотина расписывает, как отвратительно Алиана, прикинь. За такие слова я его сам голыми руками придушил бы. Надо рассказать ей об этом. Нет. Антон улыбнулся ледяной, пробирающей до костей улыбкой. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Мы найдем момент, когда преподнести эти новости. Думаю, для начала надо связаться с благолепной Шапсут. Она точно обрадуется. Ничего себе, тебя занесло. Как будто она захочет с нами встречаться. А вот мы попросим и посмотрим. Улыбка Антона стала зловещей. Рич даже поюжился. Сюдун ожидаемо начал артачиться, отказываясь беспокоить благолепную по такому пустяковому вопросу, как разговор с наложниками. Даже если один из них сейчас приближен к владычице. «Передай ей вот это, если откажется, так тому и быть». Он протянул оторванный от одного из писем герб. «Скажи, что дело очень важное». С сомнением посмотрев на бумажку, Сюдун все же убрал ее в карман. И, ворча под нос о том, что его совсем загоняли, пошел к благолепной Шапсут. «Теперь остается ждать», — повел плечами Антон и хрустнул пальцами. С его возвращением в гареме возобновилась подготовка к празднику, который обещала почтить своим вниманием владычица. Пребывая в обалделом восторге, наложники предлагали развлечения от песен и танцев до декламирования поэм. С этим предложением выступил эльф. Его поддержали, хоть и без энтузиазма. Мало кто знал стихи, способные усладить слух владычицы. Но эльф с неожиданным высокомерием сообщил, что он берет на себя и выбор произведения, и чтения. Петри сколотил группу танцоров с вуалями и, сбившись с ними в кучку в углу двора, тонким голосом спорил о музыке. Айвин и Игар решили спеть. Голоса у обоих были достаточно приятными, чтобы не посрамиться. Рич, поняв, что не сможет отсидеться в стороне, собирался прочесть отрывок из «Ромео и Джульетты». Может, удастся уговорить Петри выступить в роли Джульетты. Антон загадочно улыбнулся и сказал, что ему потребуется несколько кирпичей и пара крепких бутылок. «Ломать буду», — сказал он, — «голыми руками». Айвин и Игар с уважением посмотрели на него. Остальные округлили глаза в благоговейном ужасе. «Осталось решить, как и где будем готовить павлина», — сказал Рич. «Убьем прямо здесь?» — с дрожью спросил Петри. «Других вариантов у нас нет», — вздохнул Антон. «Да не ссы! Я ему шею сверну. Не 50 же ножевых наносить». 50 ножевых? Тогда это точно будет криминал». Рич попытался сохранить серьезное лицо, но уголки губ все равно подрагивали. «Я могу отнести тушку к повару», — вдруг сказал Баюн. «Он терпеть не может Алгана. Если расскажу все, наверняка поможет». «А это уже план», — одобрительно кивнул Антон. «А пахало только сделать останется. И пусть эта сволота только пикнуть посмеет». Сюдун вернулся взмыленный, вспотевший, но очень довольный собой. До сих пор не мог поверить, что благолепная Шапсут не только согласилась навстречу, но и приказала немедленно привести наложников прямо в ее покое. «Кажется, скоро запахнет жареным». Антон улыбнулся, подмигнул Ричу и поправил пояс. «Пойдем спасать человечество, капитан Америка!» Рич ответил улыбкой, а еще вдруг подумалось, что если это его путь к свободе? Ведь за спасение Саледдина владычица может наградить его, или такое бывает только в сказках? Когда они подошли к покоям, из них как раз вышла Кесса. Заметив их, остановилась, быстро посмотрела на Рича и отвела глаза. «Дождись меня», — шепнул он, проходя мимо. «В саду». В покоях благолепной Шапсут было прохладно и сумрачно. Повсюду стояли чаши с ароматной водой. Благовонные палочки дымились, тонкими струйками вился дым, поднимаясь к потолку. Сама Шапсут, вопреки ожиданиям, не лежала, развалившись на подушках, а стояла у распахнутого настежь балкона, заложив руки за спину. Дождавшись, когда Сюдун выйдет, она медленно повернулась и цепко посмотрела на склонивших головы наложников. «Откуда у вас это?» — резко спросила Шапсут, раскрывая ладонь и показывая смятый в комок лист. «Из покоев Алгана, благолепная», — сказал Рич, выпрямляясь. «Только сейчас понял, что придется рассказать ей все, и о похищении павлина, и о планах на его жизнь. Но в данный момент это не имело никакого значения. Антон молча протянул ей остальные письма, которые Шапсут буквально вырвала из его рук. В отличие от него, она читала быстро. Глаза так и порхали по бумаге, а выражение лица оставалось совершенно бесстрастным. Закончив, Шапсут взмахнула рукой на подушке, безмолвно приказывая сесть. А сама принялась расхаживать по покоям, то сжимая, то разжимая письма. «Кто-то еще знает?» — сухо спросила она наконец. «Нет», — твердо ответил Антон. Хотел добавить, что рад служить владычице, но решил, что это лишнее. «Почему ты сначала пришел ко мне, а не рассказал напрямую владычице?» Шапсут остановилась перед ними, но смотрела только на Антона. Рич с тоской подумал, что мысль о подарке за раскрытие заговора можно отбросить. Для всех он лишь безымянный наложник. А еще подумал, что Антон поступил очень верно, ведь теперь может обрести поддержку от всемогущей благолепной Шапсут. Но это лишь в случае, если она сама не поддерживает Алгана. Об этом они как-то не подумали. «Месть — это блюдо, которое подают холодным, благолепное», — спокойно ответил Антон. «Владычица, да простит меня благолепная, мудра, но вспыльчива. А этот...» — он скрипнул зубами и сжал кулак. «Этот червь заслуживает долгих мук, а не снесенной в порыве гнева головы. Это было бы слишком просто». «А ты умен», — протянула Шапсут, и теперь в ее глазах было гораздо больше интереса. «И что бы ты предложил?» «Скоро в гареме состоится праздник, благолепное. Если бы решение о судьбе Алгана было на мне, я бы сперва сполна насладился его унижением, а потом на глазах всего гарема низложил и отправил в темницу». «Уверен?» — он усмехнулся. «У вас есть умелые палачи, которые могут долго и тщательно вытаскивать информацию. Раньше я была против того, чтобы брать в наш гарем иномирян, но Сиенна в этот раз, видимо, оказалась права». Шапсут склонила голову на бок и вдруг резко спросила. «Ты любишь ее?» «Всем сердцем, благолепная!» Не колеблясь и секунды, ответил Антон. Она впилась в него взглядом, будто пыталась влезть в душу, но он не отвел глаза, позволяя читать в них все чувства, захватившие сердце и душу. Наконец Шапсут кивнула сама себе и посмотрела на Рича, будто впервые его заметила. «Это ты принес?» «Да, благолепная». «И что ты делал в покоях Алгана?» Рич тяжело вздохнул про себя, ну вот и допрыгался. Но отступать было некуда, пришлось рассказать обо всем. К концу рассказа Шапсут даже позволила себе тонкую улыбку. «Действительно, стоит чаще обращаться к гадалкам», – пробормотала она. «Хорошо, считайте, что я одобряю ваш план. Владычице расскажу все сама перед праздником. С поварами поговорю, и опахало из перьев вам тоже сделают. А пока можете идти. Думаю, говорить о том, что следует хранить все в тайне, лишнее». «Спасибо, благолепная». В унисон ответили Рич и Антон и искренне ей поклонились. «Ну что, вперед к звездам?» — шепнул Рич, когда они вышли. Грудь так и распирала от восторга и ощущения, что совсем скоро всем его бедам придет конец. А еще в саду его ждала Кеса, и от ее ответа сейчас зависело, вернется ли он домой счастливым или с разбитым сердцем.